Захаров Андрей Николаевич. Новые скифы. Вождь амазонок. Есть женщины в русских селениях. С спокойной важностью лиц. С красивой силой в движениях. С походкой, со взглядом цариц. Красавица, миру на диво. Румяна, стройна, высока. Во всякой одежде красиво. Ко всякой работе ловко. В игре ее конный не словит. В беде, не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит. В горящую избу войдет. Н.А. Некрасов. Сила России в ее женщинах. Пока существуют русские женщины, существует и Россия. Русские женщины являются тем толчком, благодаря которому русские мужчины делают историю. Глава 1. Все знают, что матриархат предшествовал патриархату и главенствовали в те времена женщины. Так говорит наука, так говорит и ведическая традиция. Однако, согласно ведам, дело было не везде и не всегда так. Матриархат и патриархат не один раз сменяли друг друга. И если обратиться к последней смене эпох, то следует заметить, что именно у предков славян правление женщин продержалось долее, чем где бы то ни было в Европе, да и вся история славян начинается именно с женщин-правительниц и родоначальниц. Их-то, судя по всему, именует античная традиция амазонками. К сожалению, о том времени мы знаем немного. Мужчины после утверждения своей власти постарались стереть из памяти эту страницу истории. Однако эхо тех далеких дней, когда Европой и частью Азии правили славянские амазонки, докатилось и до нас. Впервые сведения о женщинах-воительницах, названных впоследствии амазонками, появились у древнегреческих историков в эпоху Бронзового века, в первом тысячелетии до нашей эры. Но, возможно, они жили еще в более древние времена. Местом проживания амазонок называют земли от Черноморского побережья современной Турции и до юга России. Северное Причерноморье, побережье Азовского моря, Ростовская область и Краснодарский край. Античные авторы утверждали, что женщины пришли к власти с помощью обмана и сговора. Будто бы они втайне от мужчин сговорились уродовать мальчиков при рождении, а потом приучали их к домашним работам. А из девочек готовили воинов, даже прижигали им одну грудь, чтобы она не мешала стрельбе из лука. Потому их и прозвали амазонки в переводе с греческого «безгрудые». Религия матриархата воспитывала у мужчин чувство зависимости от женщин, чувство незащищенности, ощущение некой постоянной детскости, потребность искать защиты у матерей. Да, их защищали, о них заботились, их любили. Эти грубые, мускулистые, высоколобые полубогини. Современные ученые доказали, что женщины гораздо лучше мужчин переносят стрессы, они менее чувствительны к боли, быстрее усваивают информацию, лучше приспосабливаются к новым условиям и вообще обладают рядом психологических качеств, позволяющих при хорошей подготовке достаточно эффективно действовать в экстренной ситуации. Как ни парадоксально это звучит, но ученые пришли к выводу, что для войны нет существа более подходящего, чем женщина. Вагон дернулся, и поезд медленно тронулся с места. Кирилл оторвался от забытого, вышедшей час назад миловидной попутчицы, женского глянцевого журнала. Дорога дальняя, заняться нечем, все пассажиры из его купе уже сошли на предыдущих станциях. Что еще делать? Скучно. Не смотреть же, как истукан, все время в окно. Да, сначала интересно наблюдать, как мимо проплывают города и поселки твоей родины. Но их много и на всех глаз не хватит. Вот и Ростов-на-Дону оказался позади. До его цели, Краснодара, осталось всего ничего, каких-то 5 часов езды под перестук колес. За изучением журнала с красавицами, парфюмерией, шмотками и женскими историями, время должно пройти хоть немного быстрее. Все равно делать нечего. Не успел Кирилл снова углубиться в заинтересовавшую его статью, как дверь купе резко отворилась и в проем наполовину просунулось чье-то лицо. «Оба-на! Верунчик, падаем! Здесь свободно!» Но, заметив светловолосого крепкого парня, одиноко сидящего возле окна, новый попутчик осекся и миролюбиво спросил. «Не возражаешь, братишка? Нам тут, всего ничего, пару часиков прокатиться, а там мы свалим. Да, пожалуйста, лишь бы проводница не шумела. Нормалик, а с хозяйкой я уже добазарился. Разрешила причалить, где шкунка свободна. Верусик, заходи». Лицо исчезло, и в купе вплыла немного полноватая девица, с виду чуть постарше Кирилла. А может и не старше, но судя по поведению и боевой раскраске жизнь ее немного потрепала. «Здравствуйте, молодой человек. Девица кокетливо улыбнулась и села рядом с Кириллом, бесцеремонно положив руку ему на колено. «Не желаете ли с девушкой познакомиться? Меня Верой зовут, а вас как величают?» «Кирилл Кузнецов», — отрапортовал парень, опешивший от такой наглости и напора. Видал он многое в своей еще короткой жизни, и девчонок разных тоже. Но, чтобы вот так сразу, как быка за рога, такого еще не случалось. Вслед за девицей в купе вошел худощавый коротко стриженный мужчина средних лет, одетый довольно прилично, но без особого изыска. От обоих пахнуло смесью дешевых духов и одеколона с сигаретами. Мужчина быстро осмотрел купе цепкими глазами, поставил на противоположной полке небольшую корзинку с какой-то снедью и протянул Кириллу руку. «Сергей, можно просто Серый, откуда и куда путь держим, если не секрет, конечно, Кирилл». Снова представился парень и пожал мужчине руку. «Да особого секрета-то нет. Из Воронежа иду. В Краснодар. К армейскому другу. На свадьбу. Ну, судя по тому, что один путешествует и без кольца на пальце», — хитро подмигнула Вера. «Кирюша у нас холостяк». «Я угадала». «Угадали», — улыбнулся Кузнецов. «Вам бы только в милиции работать, с такой наблюдательностью». «Свят, свят», — чертыхнулся Сергей. «Вот только не надо здесь ментов. Их сейчас кругом полно, как грязи. Всюду свой поганый нос суют. Хорошим людям нормально работать и жить не дают. Давай лучше о чем-нибудь другом поговорим». Кирилл внутренне согласился с Сергеем. После службы в армии ему уже пришлось столкнуться с методами работы родной милиции. Хорошо хоть дальний родственник матери, работавший следователем, отмазал, а то бы точно загремел на нары за подкинутую в ночном клубе наркоту. Он ведь никогда ее не употреблял. Только водочку, и то чуть-чуть, для сугреву, поскольку больше любил заниматься спортом, армейским рукопашным боем, которым увлекался еще до службы в армии. Ментам — показатель галочка, а ему — поломанная жизнь. Тут поневоле согласишься. «Вот видишь, Серенький, товарищ к другу на свадьбу едет, а ты на мне когда женишься? Давно ведь обещал. Как только, так сразу, Верунчик. Не доставай меня с этим, золотце мое», — наигранно ответил ее знакомый. «Давай лучше перекусим, а то с утра во рту маковой росинки не было». С этими словами Сергей начал выкладывать из корзинки нехитрую закуску, состоящую из колбасы, хлеба, помидоров и лука. Также из корзинки появились и маленькие одноразовые стаканчики. «Меня тоже есть», — не стал скромничать Кирилл, почувствовав, что и сам уже проголодался. «Домашние пирожки мама на дорогу собрала, еще остались. Надо съесть, а то пропадут. Ведь скоро выходить, не потащишь ведь их на свадьбу». «То», — поддержал его Сергей, — «гуртом ест завсегда приятнее и вкуснее. Правда, Верунчик?» «Правда, правда», — как бы нехотя ответила Вера. «Но, на сухую, как-то не очень. Меня ничего нет», — извинился Кирилл. «У нас есть», — сделал радостное лицо Сергей. «Пол-литрашечка. Немного, но нам хватит. Да я, вообще-то, не пью», — начал отнекиваться Кирилл. «Так, только по праздникам, и то чуть-чуть. Что тут пить? По 5 капель на душу», — смешливо возразил Серый. «Пока доедешь до Краснодара, все выветрится, а так, веселее будет в нашей компашке». Кирилл пожал плечами. Действительно, с доводами нового знакомого нельзя не согласиться. Парень попросил девушку встать и достал из багажного рундука под своей полкой пакет с продуктами. Там же стояла дорожная сумка с новым костюмом, белой рубашкой с галстуком и туфлями, специально купленными по случаю свадьбы. Ведь свидетелем будет, а не просто зрителем. Воспользовавшись ситуацией, Вера быстро села на место Кузнецова, у окна. «Кирилл, можно я здесь посижу? С детства люблю в окошко смотреть», — с милой улыбкой попросила Вера. «Пожалуйста». Не стал возражать парень и присел рядом с Сергеем, выкладывая из пакета пирожки. Эффект случайного попутчика известен всем. Каким-то фантастическим образом у людей, у которых до этого момента не было ничего общего, кроме билетов в один вагон, находится бесчисленное количество тем для обсуждения. Причем им не просто интересно, а они еще и готовы доверить абсолютно неизвестному человеку самое-самое сокровенное без утайки. То, что разные люди находят общий язык, можно легко объяснить. Ведь когда вырываешься из определенного жизненного круговорота, например, дом, работа, где зачастую имеешь ограниченное количество тем для обсуждения, хочется просто отвлечься и расслабиться. При этом, никаких претензий потом не будет. Зашел в вагон, поговорил, излил душу, и если нужно, вышел и забыл. Так и здесь. После первой стопки и утоления голода, завязалась задушевная беседа на простые житейские темы. Причем первыми о себе начали рассказывать Сергей с Верой. Как оказалось, живут они в Ростове-на-Дону. Серега – простой работяга, а Вера – продавщица в небольшом овощном магазинчике. Сейчас едут в гости к матери девушки. Вера обещала родительнице познакомить с очередным будущим зятем. Если девушке Кирилл смог бы поверить, но вот в истории Сергея засомневался. Уж очень он не похож на рабочего. Скорее всего, на недавно вернувшегося из мест не столь отдаленных. Хотя, может, человек исправился и сейчас ведет нормальную жизнь. Всякое бывает, можно и ошибиться. Между первой и второй перерывчик небольшой. Настала очередь и Кириллу немного рассказать о себе. Обычный сельский парень из-под Воронежа, до призыва успел окончить техникум, поэтому в армии попал в десант, и в непростой, а в артиллерию. После срочной, остался на трехгодичный контракт, немного застал Вторую Чеченскую войну, служил бы дальше, но семейные обстоятельства заставили уволиться и вернуться домой. Старший Кузнецов работал конюхом. Взбесившаяся лошадь ударила его копытом в грудь, и отец умер, не приходя в сознание. Матери, работавшей на ферме дояркой, тяжело стало одной поднимать двоих младших, брата и сестру. Кирилл приехал домой и устроился работать слесарем на заводе. Хоть зарплата и меньше, но поближе к дому. Матери легче стало. Пользуясь льготой, как участник боевых действий, поступил в местный университет на заочный факультет. Живет в заводском общежитии. Холост. Вот и вся биография. Ничего особенного, как у всех. Сейчас едет на свадьбу к другу из своего расчета. Тот пообещал подобрать в жены командиру горячую кубанскую казачку, а то уж больно Кириллу скромный в деле выбора невесты. Что у вас, в Воронеже, красивых девчат мало? С хитрецой в глазах поинтересовалась Вера. А ли мужики такие робкие? Да нет, красавиц у нас хватает. Да и мужики боевые. Только некогда мне. Все работа да учеба. Отшутился Кирилл. Матери помогаю. Раз после дембеля в ночной клуб сходил, да и то, чуть за решетку не загремел, по глупости. Это бывает. Вдруг вздохнул Серый, но затем взбодрился и предложил. Давай в картишки перекинемся. Все время быстрее пойдет. Кирилл не возражал. Пару раз сыграли в дурака. Затем Сергей предложил сыграть в другую игру, на деньги. Но на мелочь, чтобы хоть какая-то заинтересованность была. Когда Кузнецов достал кошелек, чтобы вытащить мелочевку, Серега прищелкнул языком. «Ты у нас богатенький Буратино. Зачем столько бабла с собой везешь? На свадьбе ведь все на халяву. Отпускные получил, да и сбережения кое-какие после армии имелись». Не замечая подвоха, ответил парень. «Вдруг, какая девушка понравится, возникнут непредвиденные расходы, а у друга просить денег в данный момент не очень хочется. Ему самому с молодой женой пригодятся. Вот я и прихватил, так сказать, на подарок молодоженам и себе про запас. Кирюш, — попросила Вера, еще больше расстегивая блузку на груди, — открой дверь, а то душно чё-то стало». Действительно, на дворе не май, а август месяц. Хоть окно и открыто, и скоро ночь на дворе, но в купе душновато. Надо сделать сквознячок. Не успел Кирилл открыть до конца дверь, как нос к носу столкнулся с внезапно появившимся перед их купе довольно молодым кавказцем с небольшим кожаным саквояжем в руках. «Извини, дорогой, нет ли у вас свободного места?» — удивительно вежливо спросил тот. «Есть», — не задумываясь, ответил Кузнецов. «Заходи». Зная о любви сынов гор к славянским женщинам, Кирилл решил не дать кавказцу получить удовольствие и сесть рядом с Веркой, а сам расположился возле нее. Тем более, что Серега не возражал. На миг Кузнецову показалось, что мужчины знакомы между собой. Уж больно многозначительно они переглянулись. Но это был только миг. Вошедший представился Арсеном и мирно присел в сторонке, но Сергей сходу предложил ему выпить и включиться в игру. Новый попутчик не стал себя долго упрашивать и присоединился к компании. «Чего так на меня смотришь, солдат? Словно сквозь прицел», — произнес в ходе игры Арсен. «Наверное, в Чечне успел повоевать. Много ли маджахедов к Аллаху отправил? Не считал». Вдруг зло ответил Кирилл. «Но приходилось. Не чечен я», — успокоил Кузнецова кавказец. «На Кавказе много народов живет. Не переживай, мстить не буду. Я за свою жизнь ни разу оружие в руки не брал. Торгую я. Немного цветы, мандарины, всякое разное. Кем был на войне? Вставил вопрос Серега. На ноне был. Это че за девка такая? Ревниво скривила губы захмелевшая Вера. Хорошая девушка. Ласковая и безотказная. Улыбнулся в ответ Кириллу. 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2 с 9 нонос или, если проще, самоходный миномет. Предназначено для поражения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и других целей. Командиром расчета был старшим сержантом. Вот к своему механику-водителю на свадьбу и еду. Мы все такие, ласковые и безотказные. Верка изящно выгнула спинку и соблазнительно медленно обвила ладонями, снизу вверх, свою полуобнаженную довольно большую грудь. У всех мужиков мгновенно родилась одинаковая мысль. Кирилл даже проглотил предательскую слюну. «Чаю хочу. Кирюш, не откажешь девушке в любезности?» «Не вопрос. Сейчас к проводничке сбегаю». На автомате ответил парень и выскочил из купе. Заказав чай на всех, Кузнецов вернулся на место. Карты были убраны, и на столе снова появилась закуска с бутылкой. «Давай, Кирюха, присоединяйся», — по-дружески предложил веселый Серега, протягивая стаканчик с водкой. «Арсен выставляется. За знакомство. Грех обижать хорошего человека. Если ты выпил, да еще и в радушной компании, то отказаться уже трудновато». Снова пошла первая, а за ней и вторая. Но больше Кириллу пить не хотелось. Стало как-то не по себе. Немного закружилась голова, появилась сухость во рту, вдруг потянуло в сон. Ну и напился он, а ведь скоро выходить. Но ничего, до Краснодара еще успеет проспаться. Вот только Верка, такая вся сладенькая, все ему улыбается и заманивает своими прелестями. А Серега и Арсен где? Из купе вышли. Покурить. Это что, они их специально вдвоем оставили? Чтобы, так сказать, перед свадьбой практику прошел, чтоб перед свидетельницей лицом в грязь не ударить. Ничего себе. Чего ж мне так поплохило-то вдруг? Перед глазами все поплыло как в тумане. Видно было только пьяно улыбающееся Веркино лицо и ее пышные голые груди. Постепенно улыбка исчезла с ее губ, и перед Кириллом возникло строгое лицо матери, смотрящее с укором. «Прости меня, мама, я не хотел. Так получилось. Все». Сознание начало затухать. Последнее, что он услышал, были далекие чужие слова с кавказским акцентом. «Пошире окно открой, а то не пролезет. Здоровый, гад». Кирилл застонал. Все тело ныло и болело, как будто побывал в центрифуге, наполненной камнями. Но особенно болела голова. Такое ощущение, что на нее надели ведро и били молотком. И ужасно хотелось пить. Он с трудом открыл глаза. «Где я? Что со мной? Ослеп, что ли?» Кругом стоял густой белый туман. Несмотря на пронизывающую боль, Кирилл решил проверить, целы ли ноги и руки. Потихоньку пошевелил пальцами. Затем подвигал руками и ногами. Они с болью, но подчинялись. Вроде бы все целое. Переломов нет. Одни ушибы, и то радует. Боже мой, как пить-то хочется. Вот суки, клофелинщики, развели как последнего лоха, мать их. Слышал же про такое не раз и все равно купился, как последний фраер ушастый. Ладно, проехали. Надо как-то выбираться из этого дерьма. Хорошо хоть жив остался. Накрылась свадьба друга медным тазом. Когда я еще до Краснодара доберусь? И где я вообще? Кузнецов медленно, со стоном, перевернулся на спину и поднес руки к глазам. Пальцы, все в ссадинах и в грязи вперемешку с кровью. Хоть руки увидел, значит, не совсем ослеп. Понемногу стал прощупывать поверхность под собой и вокруг. Сырая земля с пожухлой травой. Да, вроде бы рано ей так засохнуть. Август месяц, а не ноябрь или декабрь. Вдруг, потянуло холодком. Кирилл поежился, все тело передернулось. Действительно, холодно стало. Но не может быть такая погода в августе 2003 года в Краснодарском крае. Это же самый жаркий месяц в году в этих местах. Чертовщина какая-то. Он снова перевернулся на живот и решил продвинуться немного вперед. Все равно куда, но вперед. Проползти удалось всего на пару метров. Но с каким трудом. Тело отказывалось слушаться, каждый стук сердца отзывался в мозгу ударом колокола. Каково же было его удивление, когда на своих руках Кирилл почувствовал и увидел снег. Снег, в августе. Бред какой-то. А может, я помер и уже на том свете. На миг впал в ступор. Но прийти в себя его заставил недалекий знакомый звук. Журчание. Так журчит быстро текущий ручеек. Вода. Слава богу, есть вода. Пить, только пить. Об остальном будем думать потом. Сначала утолить жажду. Откуда только силы взялись. Плюнув на боль, почти на четвереньках, Кирилл дополз до небольшого ручейка и жадно прильнул губами к воде. Правда, вода оказалась такой холодной, что даже скулы свело, но удивительно чистой. Утолив первую жажду, Кузнецов отмыл руки и умылся. Затем, уже с помощью ладоней, стал пить мелкими глотками. Не хватало еще заболеть, находясь черти где. Вроде бы полегчало. Так, теперь бы осмотреться, так сказать, провести рекогносцировку местности. Но в таком тумане не очень-то и определишься. Значит, подождем немного, пока туман не рассеется, а пока сделаем ревизию имеющегося имущества. Его оказалось не густо. Футболка, джинсы с кожаным офицерским ремнем и небольшой самодельный складный нож из нержавеющей стали, с коротким, но крепким лезвием, имеющим на обухе пилку, с одной стороны и, с сапожным шилом и буравчиком, с другой. Одна из раскрывающихся боковых сторон рукояти ножа представляла собой мелкий напильник. Этот ножик для Кирилла был как талисман. Он его сам сделал, еще учась в техникуме, до армии, и везде таскал с собой, даже на войне. Нож часто выручал в случае мелкого ремонта или другой необходимости. Чтобы не оттягивать карманы и не потерять, Кирилл постоянно носил его в кожаном чехле со шнурком на шее. Видно, не очень-то его обыскивали, когда из поезда выбрасывали. Но все деньги и документы забрали. Даже разношенные кроссовки сняли, в одних носках остался. Ну, суки, ничего, дайте только до первого населенного пункта добраться, а там, разберемся. Пора подниматься, а то на холодной земле и простудиться можно. Футболочка и джинсы, то, летние. Но куда пойдешь в одних носках по сырой земле, а тем более по снегу? Кирилл сел, раскрыл нож и на каждой штанине отрезал низ. Получились длинные шорты, едва прикрывающие колени. От полученных кусков отрезал еще по пару узких лент. Затем обернул ими стопы и обвязал лентами. Хоть какая-то, но на первых порах обувка. Туман понемногу начал рассеиваться. Уже можно было разглядеть, что вокруг находится на пару метров. Решил далеко от ручья не отходить и обследовать территорию в ближайших десятках метров. Если что, вернусь по своим следам, подумал парень. Но, к его удивлению, буквально через 4-5 метров земля начала резко подниматься вверх. Попытался взобраться, не вышло. Грунт осыпался, и Кирилл скатился вниз. Аналогичная ситуация произошла и по другую сторону ручья. Все приплыли. Овраг. Склон крутой. Глубоко. Черт. Вслух ругнулся Кузнецов. Придется идти вниз по течению ручья. Все ручьи, когда-нибудь, впадают в реки, а реки в озера или моря, на берегах которых обязательно живут люди. Кирилл решил идти вперед. Если останешься, то замерзнешь и никогда отсюда не выберешься. Жизнь — это движение. Есть не хотелось. Попутчики, мать их, накормили. Так что, сыт, пока. Постепенно туман рассеялся. По пути в его ручеек влились еще 3 или 4, из других оврагов. Ручей превратился в небольшую речку, которую уже не перепрыгнешь, а в воду лезть Кириллу не хотелось. И так уже самодельные портянки промокли насквозь. Пришлось несколько раз выжимать и перематывать. Еще немного и он точно заболеет. Со временем овраг превратился в широкую балку с пологими склонами. Появилась возможность спокойно взобраться наверх и осмотреться. Но лучше бы он этого не делал. Кругом была бескрайняя степь, практически полностью покрытая снегом. Правда, снежный покров толщиной не превышал 5-7 сантиметров, но это был снег, а не манна небесная. Стояла настоящая зима. Какая к черту зима? Я же в августе 2003 года. Недоумевал Кузнецов. Куда-то провалился или это галюники, от ударов головой и холода. И где цивилизация? Дороги, телеграфные столбы и линии электропередач. Здесь же столько народа живет. Не в силах сдержать эмоции, Кирилл, сколько было сил, закричал. Люди, эй, вы где? Я здесь. Но в ответ только завывал степной ветер, и сурово смотрели низколетящие по небу серые облака. День стремительно катился к закату. Он был один, совсем один, в этом незнакомом для него мире. Замерзший, голодный и никому не нужный. От безысходности Кирилл схватился руками за голову и медленно осел на землю. Что делать? В какую сторону теперь идти? Он не знал. Куда ни посмотри, всюду одно и то же. безжизненная, заснеженная, продуваемая холодными ветрами степь. Дрожь от холода стала настолько сильной, что начали стучать зубы. Появилось желание зарыться во что-нибудь поглубже и умереть. Повинуясь этой мысли, Кирилл, сначала медленно, но затем все быстрее стал разгребать снег и лежащую под ним траву. И он с удивлением обнаружил, что ковыль трава не такая, как он привык ее раньше видеть. Стебли порой доходили длиной до 1,5 метра. Под верхним, густым влажным слоем находился совершенно сухой ковыль. Значит, снег выпал совсем недавно и еще не успел проникнуть своей влагой до поверхности земли. Вот оно, спасение от холода. Обрадованный надеждой, парень достал нож и начал аккуратно срезать длинные сухие стебли, складывая их на расчищенное место. Когда образовался довольно большой сток, Кирилл спустился в балку, нашел укромный уголок, где практически не было ветра, и стал туда переносить собранную траву. Невзирая на дикий холод и мокрые ноги, он все носил и носил к выбранному месту ночлежки сухие стебли. Когда уже практически стемнело и небо покрылось яркими звездами, Кирилл сделал в стоге глубокую нору и завалился спать. Сегодня был трудный день. Перед тем, как окончательно уснуть, он, действуя практически на подсознании, снял с себя мокрые портянки с носками, выжал их и прижал к животу. На большее у него не оставалось сил. На следующий день Кузнецов проснулся из-за громкого урчания в желудке. Привыкший ранее к определенному режиму, этот внутренний враг требовал пищи. Но ее, к сожалению, не было. Ничего, голод иногда тоже полезен. И не надо его бояться. Главное, экономить внутреннюю энергию и не тратить ее понапрасну. Полное голодание переносится легче частичного. Чувство голода присутствует только первые 3 дня. Надо глушить его обильным потреблением воды. Потом, организм подстраивается к ситуации. За несколько голодных дней можно преодолеть больше 100 километров, а там что-нибудь да придумаем. Не может такого быть, чтобы кто-нибудь да не встретился. Кирилл с удивлением заметил, что его неказистая обувка полностью высохла. Проведенная в относительном тепле ночь также положительно сыграла на его настроении и организме. Правда, в норке стало достаточно душновато, поэтому захотелось выползти наружу, поближе к солнечному свету и свежему воздуху. Новый, выпавший за ночь снег блестел и слепил глаза. Утреннее солнышко светило ярко и пригревало, не в пример вчерашнему дню. Ветра практически не было. Сегодня захотелось жить. Всем смертям назло. Ничего, мы воронежские, мы прорвемся. У нас, в области, тоже степи имеются. Как-нибудь разберемся. Наскоро намотав на ноги портянки, Кирилл отошел от стога по нужде. Но когда возвращался, то обнаружил возле своего лежбища чужие следы. Вот заяц пробежал, а эта мышь-полевка проскочила. А тут кто-то покрупнее прошелся. Лиса или даже мелкий волк. Надо быть осторожным. Не один в этой степи обитаешь. И на тебя могут поохотиться. Вывод, надо вооружиться. Но чем? Вокруг ни одного деревца, даже чахлого, не растет. Значит, надо идти дальше и искать место получше. Нельзя здесь задерживаться. Умывшись из речушки и обманув желудок холодной водой, Кирилл вернулся к временному пристанищу. Выпавший снег надежно утеплил его, что не хотелось даже разрушать. Но надо. Усевшись поудобнее и поглубже в тепло, Кирилл начал вспоминать далекое детство, когда еще живы были дед и отец, учившие его плести тапки из травяной веревки и другому уму-разуму. Дед и отец любили в таких тапках-лаптях ходить в баню. Вот и теперь, ему, жителю 21 века, приходится вспоминать вековой опыт предков и делать себе обувь из подручного материала. Сначала немного помучившись, вспоминая, как правильно крутить из сухой травы веревку, из какого места начинать плести, с носка или с пятки. Через пару часов у него получился довольно сносный и прочный тапок-лапоть. Второй вышел гораздо быстрее. Не останавливаясь на достигнутом, он сплел еще и запасную пару. Все равно все на одну ногу, без разницы. Перемотал портянки и надел на них сверху обновку. Теперь ноги не так будут мокнуть, и ходить будет веселее. Кузнецов не забыл и про одежку. Правда, в конечном итоге, получилось, как травяное чучело с таким же колпаком на голове. Прямо, как Робинзон Крузо, но с русским зимним вариантом. Неказисто, но теплее, чем в одной футболке. На все это ушло время до полдня. Теперь, по восходу солнца и его прохождению по небу, Кирилл сориентировался по сторонам света. Балка вела на юг, а там, Если вспомнить карту, должно быть много населенных пунктов. Последний раз, осмотрев окрестности, дальше решил идти также по балке. Хоть ветер не так дует, да и к воде ближе. Еще на месте сплел небольшую корзинку, куда складывал подходящих размеров камни, найденные вдоль речки. Какое-никакое, но оружие. Также, подбирая камни, была надежда найти кремний или пирит. Костер-то нужно разжигать, ночью теплее, да и дикое зверье отпугнет, когда надо. Постепенно балка поворачивала на запад. Кирилл был вынужден следовать за ней. Не пойдешь ведь в голую степь, а здесь хоть вода есть. И вот, балка неожиданно закончилась. Ставшая уже почти родной речушка впадала в более крупную реку шириной около 40 метров. Здесь, к радости Кузнецова, вдоль ее высокого берега уже росли деревья, имелся заливчик с густым кустарником и камышовыми зарослями. Река еще не замерзла, и было видно, как кое-где в воде плещется, не ушедшая пока на дно, рыба. Близился вечер. Кирилл решил поискать ночлег. Все равно ночью никуда не пойдешь. За эти двое суток он основательно устал. Невзирая ни на что, он решил держаться берега. Кузнецов насобирал из-под снега сухой ковыль, наломал веток и невдалеке от воды, под защитой деревьев, соорудил себе шалашик с толстой и сухой подстилкой. Там же, с помощью ножа, вырезал крепкую двухметровую палку, заострив ее с одного конца. Когда уже начало темнеть, с помощью напильника на ноже в качестве кресала, перепробовал практически все собранные ранее камни. Парочка из них давали хорошие искры. После нескольких неудачных попыток удалось поджечь найденный под корягой сухой мох. Сначала слабенько, но постепенно, все сильнее, у Кирилла разгорелся небольшой костерок. Первый его огонь в этом мире. Ночью он толком и не поспал, только дремал, периодически подбрасывая в костер заготовленные ранее ветки и сухую траву. Вконец вымотавшийся Кузнецов окончательно заснул только под утро. Когда проснулся, то его бил небольшой озноб и немного кружилась голова. Все-таки заболел. Простудился или это от голода. Сейчас бы чайку с малинкой, да в теплую постельку с Милкой. Все как рукой снимет. Невесело усмехнулся Кириллу. Да, где ж их взять-то? Больным дальше идти не было смысла. Можно умереть по дороге. А если жить хочешь, то необходим кратковременный отдых. И желательно хорошо покушать, а то уже селенок маловато осталось. Можно здесь на пару-тройку дней остановиться, отдохнуть, осмотреться, одежку подновить да подкормиться. Все равно ему уже некуда спешить. Осталось только выжить. Будет что будет. Если в лесу человек может прожить, собирая плоды, ягоды, орехи и всевозможные корешки, то в степи, оставшийся один и лишившийся всего, прокормиться возможно только охотой. А для этого необходимо подходящее оружие. Заготовленное тяжелое дубье-копье больше подходило для самообороны на коротке, чем для охоты на дистанции. Кирилл решил сделать два полутораметровых дротика, благо лесок, в котором он остановился, располагал подобными деревцами. Правда, каменные наконечники делать не стал, а просто обжег их на костре. Также сделал и одну острогу с тремя зубьями. Вдруг где рыбку удастся подцепить. И вот, первый выход на охоту. Переобувшись в новые тапки-лапти, старые-то совсем прохудились, заменив часть примитивной травяной одежды, Кирилл решил пройтись вдоль берега реки, поросшего кустарником. Может, какая животинка на глаза попадется. Пока река чистая, кто-то обязательно водички захочет испить, а мы его копьецом в бок и на закуску. Не успел пройти и полусотни метров, как из кустов прямо перед ним выскочил довольно крупный заяц и зигзагами бросился в степь. Парень замешкался, но все-таки бросил вслед косому один из дротиков, но не попал. Эх, промазал. Да и быстро он убежал. Сплюнул Кузнецов. Тренироваться надо тебе, Кирюша, тренироваться. А то думал, что заострил палку и сразу же дичью твоих ног. Немного расстроенный он все же решил продолжить обследование берега. В одном месте нашел неширокую тропу, ведущую с высокого берега прямо к воде. Там были следы. Судя по ним, из степи приходило несколько небольших косуль. А возможно, что они где-то прятались в кустах, а сюда приходили на водопой. Запомним местечко. Подумал парень. Надо засаду сделать. Он решил спуститься к кромке берега и выпить воды. Не успел сделать и пару глотков, как немного в стороне послышался треск и последующий за ним всплеск воды. Словно что-то упало в реку. Осторожно подобрав оружие, Кузнецов медленно, стараясь не шуметь, двинулся на звук, готовый в любую секунду нанести мощный удар крепким копьем. Пройдя с десяток метров, он увидел довольно большую горку из веток. Это была хатка бобра. Не раз их видел у себя дома. Еще в детстве, вместе с дедом, ходил на речку ставить на бобров капканы. Мясо у них вкусное и полезное. От таких воспоминаний засосало под ложечкой и ужасно захотелось есть. В этот момент Кирилл испугался, как бы собственный желудок предательски не заурчал. Благополучно добравшись по кромке берега к хатке, Кузнецов стал ждать. Может, зверек снова вылезет за очередной веточкой или еще за чем-то. Судя по наваленным невдалеке деревьям и размерам хатки, здесь жила бобровая семья. Потянулись долгие минуты ожидания. И вот, когда парень уже потерял всякую надежду и собирался уйти, из воды появилась голова бобра. Судя по размерам, это был крупный зверек. Наверное, мамашка семейства, ведь самки у бобров крупнее самцов. У нас дома они помельче будут. Промелькнула мысль. Если ее возьму, то мяса на несколько дней хватит. Кирилл высоко поднял копье и замер, боясь испугать долгожданную дичь. Но видно, местные бобры были непуганными и незнакомы с человеком. Бобриха, сначала осторожно, но затем смелее, подплыла к Кузнецову. Выйдя на берег, она подошла к парню и начала его обнюхивать. Все, дальше тянуть будет поздно. Кирилл, одновременно с выдохом, со всей оставшейся у него силой ударил копьем в середину тела животного. Но он немного опоздал. Грызун дернулся в сторону, и копье вошло в его тело у основания широкого хвоста, намертво пригвоздив к земле. Животное издало истошный крик, и начало остервенело биться, пытаясь освободиться. Кирилл глубже вогнал копье в землю и бросился к дротикам. Бобриха так извивался, что не было возможности в нее попасть. Удар первым дротиком прошелся мимо цели. Скользнув по шкуре, наконечник попал в лежащую в земле толстую ветку и сломался. Второй дротик вошел более удачно, в шею. Но и он сломался посередине. Кирилл в бешенстве схватил обломки дротиков и стал один за другим втыкать их в тело животного. Борьба продолжалась еще пару минут. Устали оба. Но человек победил. Достав нож, Кирилл еще несколько раз ударил свою жертву, и та затихла. Все. На сегодня охота окончена. Немного отдохнув, Кузнецов встал и, не снимая свой первый трофей с копья, закинул его на плечо. Еле передвигая ногами, он поплелся к своему шалашу. Все оставшееся светлое время суток ушло на сбор топлива для костра, его разжигание, разделку бобра и его приготовление в пищу. Хоть без соли и специй, слегка прожаренное мясо пошло за милую душу. Дольше терпеть искушающие запахи не хватало сил. Кирилл понимал, что на голодный желудок сразу много мяса есть нельзя. Поэтому сдерживал себя, отрезая деликатес мелкими кусочками и тщательно их пережевывая. Такого кайфа он давно не испытывал. А еще говорят, не делайте из еды культа. В его ситуации на эти слова можно плюнуть. Утолив первый голод, захотелось спать. Но парень заставил себя прожарить все имеющееся мясо, нанизать его на ветки и развесить в шалаше. Также найденным камнем скребком очистил шкуру, натянул ее на распорки и повесил над костром для просушки. Из нее получится прекрасная обувь. Как раз на две пары хватит. Во время приготовления еды, в голову пришла хорошая идея. Ее подсказали сами бобры. Вернее, их работа по валке деревьев. Еще возле бобровой хатки Кирилл приметил несколько подходящих стволов. Если обломать ветки, то можно их использовать для постройки плота. Зачем топать вдоль берега, когда можно, сделав плот, спокойно, не особо перетруждаясь, плыть по реке. Течение само вынесет куда надо, только продуктами запастись и все. Решено. С завтрашнего дня этим и займемся. Последующие дни ушли на очистку и перенос стволов к месту, так сказать, постоянной дислокации, шалашу. Там было удобнее собирать плот, да и съестные припасы не хотелось оставлять без присмотра. Для связывания стволов пришлось использовать срезанные с деревьев широкие полоски коры и уже проверенные плетеные травяные веревки. Кора также пошла на подошву для новой меховой обуви из бобровой шкуры. Кирилл не стал делать вторую пару, а сделал одну, но высокую, обмотав ноги до колен наподобие анучей. Ему удалось убить еще одного бобра, молодого. Видно, вылез посмотреть, куда мамка подевалась. У этого мяса было нежнее и вкуснее. Следующая шкурка пошла на шапку. Плот получился небольшой, но достаточно крепкий, способный выдержать не один день плавания. Вытащив часть плота на берег, Так чтобы не уплыл, Кирилл решил заняться пополнением продовольствия. Бобрового мяса хватит еще на 3-4 дня, а сколько он будет в дороге, неизвестно. Пока есть возможность, надо запасаться. Благодаря мясу и теплой обуви, пошатнувшееся здоровье пошло на поправку. Почувствовав силу в руках, парень снова решил заняться охотой. Но перед этим необходимо немного потренироваться. К дубине копью добавил еще два дротика, но с более толстым древком. Из снега вылепил несколько шаров, в которые бросал дротики, постепенно увеличивая расстояние броска. На память пришел способ, используемый древними греками для дальнего метания дротика, ременная копьеметалка. Сделав из офицерского ремня петлю и одев его на руку, другой конец ремня, не закрепив, закрутил вокруг древка. Брошенный таким образом дротик летел дальше, кроме того, он получал еще и вращательное движение, что повышало точность попадания. После многочасовых тренировок таким способом, Кирилл уже мог довольно точно попасть в центр шара с 25 метров.